Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 7 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается День материнства и красоты. Москва рассчитывает, что стороны Карабахского конфликта вернутся за стол переговоров. Трое армян прошли в городской совет Глендейла в США. В Ереване откроется выставка личного фотографа Сергея Параджанова. В Беларуси задержат гражданина Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отмечается День материнства и красоты. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В период с 8 марта по 7 апреля в Армении и Арцахе считается женским месячником. Он начинается с празднования Международного женского дня 8 марта, а заканчивается национальным праздником 7 апреля – Дня материнства и красоты. Мероприятие в культурном центре имени Шарля Азнаура, организованное руководством Степанакертского детского садика номер 5, было посвящено женским праздникам. Об этом в слове заведующей садиком Сусанны Авшарян. Весь армянский народ целый месяц посвящает женщинам. Естественно, мы не могли обойти стороной, и наш садик решил своеобразно отмечать этот праздник. Собрали всех родителей, всех мам, бабушек. Естественно, у нас приглашенные с одной целью – поздравить, поблагодарить и по возможности им уделить несколько минут счастья и радости. Дети с большой любовью и старанием читали стихи о маме и бабушке. Самые маленькие воспитанники садика – погремушки. С детской наивностью детишки рассказывали о своих мамах. Они танцевали, пели, радуя своим выступлением родителей, бабушек и всех присутствующих. Пятого апреля исполнился год с момента достижения в Москве договоренности о прекращении широкомасштабных боевых действий на линии соприкосновения в зоне Карабахского конфликта. Это было самым серьезным нарушением соглашения о прекращении огня 1994 года. Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Со стороны международных организаций были предприняты активные усилия, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание условий для продвижения мирного процесса, сказала она. В частности, этой теме были посвящены саммиты по Нагорно-Карабахскому урегулированию, которые проводились в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, напомнила Захарова. Как отметила представитель МИД России, работа в этом направлении продолжается на всех уровнях. Мы рассчитываем, что стороны вернутся за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования, заявил официальный представитель МИД России. Международная правозащитная организация Freedom House в разделе, посвященном Армении, в докладе «Страны переходного периода 2017» коснулась апрельской войны прошлого года в НКР. Неожиданная агрессия Азербайджана против Нагорно-Карабахской республики, начавшаяся 2 апреля 2016 года, была самым широкомасштабным нападением после заключения соглашения о режиме прекращения огня в 1994 году. Длившиеся 4 дня столкновения привели к беспрецедентному числу потерь с обеих сторон. Территория Армении на короткое время также была подвергнута нападению, сказано в докладе. Организация напоминает также о зверствах азербайджанской стороны против мирного населения Арцаха и попавших в плен армянских солдат. Трое армян, по предварительным данным, прошли в городской совет американского города Глендейла: Вреш Агаджанян, Арат Джеймс Наджарян и Заре Синанян. Итоговый результат выборов будет обнародован 21 апреля, передает «Спутник Армения». Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поддержал фильм «Обещание», рассказывающий о геноциде армян в Османской империи. «Я аплодирую всей команде, также моему другу и легендарному продюсеру Майку Медовому, чей талант, преданность делу и вдохновение воплотили проект в жизнь. Создатели фильма достигли беспрецедентного результата», написал актер на своей странице в социальной сети Facebook. Ранее стало известно, что фильм «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года, состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Киркоряна. 12 апреля в Ереване откроется выставка работ личного фотографа великого кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова Юрия Мечетова. Выставка называется «Грузия. Двойные страницы». Ее проводит организация «Кавказское партнерство». На выставке будут представлены черно-белые фотографии, сделанные в Грузии в течение последних 40 лет. Автор фотографий показывает реальность, которая его волнует, портреты тех лиц, которых он встречал на своем жизненном пути, говорится в сообщении организаторов мероприятия в социальной сети Facebook. Выставка пройдет в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» до 17 апреля. В Беларуси за нарушение режима государственной границы задержан гражданин Азербайджана. Как сообщает агентство Хагинас со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси, при оформлении на выезд из Республики Беларусь поездом с сообщением Киев-Санкт-Петербург за нарушение режима госграницы задержан гражданин Азербайджана. Мужчина 1981 года рождения предъявил пограничникам паспорт, в котором нить сшива документа не соответствовала установленному образцу. Документ был отправлен на экспертизу. В результате проверки установлено, что кроме нити были заменены несколько страниц паспорта. Иностранец привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Компания Adjara Group Hospitality запустила в Грузии собственное авиатакси «Авиатор» для внутренних и международных перевозок. Новый самолет совершает полеты из международного аэропорта Тбилиси во все аэропорты Грузии и Кавказского региона, включая аэропорт Еревана. В дальнейшем компания планирует расширение парка самолетов. Самолет рассчитан на 5 пассажиров и оснащен современным оборудованием. Во время полета будут обеспечены безопасность пассажиров и комфорт, отвечающий всем требованиям бизнес-класса. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи Республики Арцах сообщает, что с 1 апреля возобновится культурно-развлекательная программа «Нагаш». Встречи будут проходить в культурном центре имени Шарля Азнавура по средам и субботам. Их начало в 15:00. Дополнительная информация по телефону 73-38-98. В связи с майскими праздниками Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР на площади Возрождения Степанакерта организует конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения и творческие группы. В конкурсе могут быть представлены различные стили и направления флешмоба. Продолжительность выступления до 10 минут. Флешмоб будет оцениваться по следующим критериям: выбор танцевальных элементов и стереотипов,